большая для меня в твоей судьбе места нет. Вычеркну из памяти и не вспоминаешь. Может быть, цветы напомнят обо мне. Может для тебя лишь, для тебя. Почему в моей судьбе наступила осень? Под окошком постою, грусть храня. Будет полон дом гостей, и никто не спросит, а чего с тобой сейчас нет меня? Я оставлю завтра в память о любви своей. Пять тюльпанов в день рождения я дарю, любя. Пять тюльпанов в день рождения для тебя. Твоих дверей я оставлю завтра в память о любви своей. Пять тюльпанов в день рождения я дарю, любя. Пять тюльпанов в день рождения для тебя. Thank you.